так как никто в администрации президента и Госдепартаменте не хотел в такое время обострять отношения с Советским Союзом. К концу 1946 года Мольер в последний раз встретился с резидентом и сообщил, что работа по его вывозу из Соединенных Штатов Америки завершается. После этого Адамс несколько недель посещал своего хорошо знакомого в Нью-Йорке и начал выгуливать по вечерам его спаниеля, усыпляя бдительность наружников. Постепенно они привыкли к причудам этого немолодого человека. Их было четверо, и они были уверены, что никуда он от них не денется. Но однажды вечером собака прибежала домой одна, а резидент Ахилл исчез, растворился в многолюдном Нью-Йорке. Прячась от агентов ФБР, Адамс переезжал из города в город, сменил 5 конспиративных квартир и, наконец, оказался на судне, идущем к берегам Старого Света. Так закончилась трудная операция по возвращению резидента на родину. О ее проведении руководство ГРУ постоянно информировало лично Сталина, что косвенно говорит о том, каким было значение работы этого человека. В декабре 1946 года Адамс прибыл в Москву, где на даче в Серебряном Бору встретился с женой Доротеей Леонтьевной, как ее звали по-русски. Они не виделись 8 лет. Возвращение отметили в кругу самых близких друзей, среди которых был и Павел Петрович Мелкишев, навсегда покинувший Соединенные Штаты Америки. Адамс был награжден медалью за победу над Германией. Адамсу предоставили советское гражданство и присвоили звание инженера-полковника, уникальный случай в истории ГРУ, когда разведчику-нелегалу, возвратившемуся в центр из длительной зарубежной командировки, было присвоено столь высокое воинское звание. Теперь Адамс смог реализовать свою давнюю мечту сфотографироваться в форме советского офицера.